Глава 6. Все изображения страшного суда, которые ему приходилось видеть, казались сентиментальными, чуждыми всякого реализма, сказками для детей. В недвижных, словно застывших этих картинах, нельзя было ощутить ни духовного озарения, ни пространственной глубины. Христос в них был изображен равнодушно мертвенным, скованным. Обычно он сидел на троне, и суд его уже совершился. А Микеланджело искал в своих работах то поворотное, решающее мгновение, в котором он видел отблеск вечной истины. Давид, замерший на месте за минуту до битвы с Голиафом, Господь Бог, еще только простерший десницу, чтобы зажечь искру жизни в Адаме, Моисей, лишь решающий поддержать израильтян и укрепить их дух, так и теперь Микеланджело хотел написать страшный суд, только готовящимся. Христос, полный порывистой силы, лишь появился, а стекающиеся со всех концов земли и изо всех времен люди идут к Нему, объятые леденящим страхом. Что со мной будет? Он создаст ныне самый могучий образ Христа из всех, какие Ему доводилось создавать раньше. В нем будут слиты воедино Зевс и Геракл, Аполлон и Атлант. Хотя Микеланджело и чувствовал, что вершить суд над народами будет он, Микеланджело Буонаротти, и никто иной. Правую ногу Христа он чуть подогнет, отодвинет назад, воспользовавшись точно таким же приемом, к какому прибегнул, высекая Моисея. Нарушив равновесие фигуры, Микеланджело придал ей напряженность. Над всею стеной будет властвовать огненная ярость Христа, его внушающий благоговение гнев, террибилита. Расписывая плафон и воссоздавая книгу бытия, он применял яркие драматические краски. В страшном суде он будет придерживаться более спокойных, притушенных, телесных и коричневых тонов. Работая над плафоном, он разделил его на отдельные поля, отграниченные друг от друга сюжеты. В страшном суде он создаст магический эффект, плоскость стены как бы исчезнет, ее поглотит пространственная глубина фрески. Теперь, готовый приступить непосредственно к росписи стены, он уже не чувствовал ни груза прошедших лет, ни усталости, ни уверенности в будущем тоже больше не грызла его. Любовь к Томмазо давала ему покой и тепло. У него была еще надежда и на то, что он завоюет любовь Виктории. Он принялся за роспись с огромной энергией. Скажи, Томмазо, как может человек чувствовать себя счастливым, если он пишет «Страшный суд», где спасется лишь жалкая горстка людей? Вы счастливы не потому, что пишете суд и проклятие. С самых ранних пор церковь несла в своем лоне красоту. И даже в этих проклинаемых грешниках есть та же самая возвышенность и благородство, какие вы запечатлели на плафоне. Он хотел уловить, выразить обнаженную истину через наготу, сказать человеческой фигурой все, что она только способна сказать. Его Христос будет окутан лишь узкой набедренной повязкой. Пресвятая Дева одета в бледно-сиреневое платье. И все же, когда он писал ее прекрасные ноги, он едва принудил себя прикрыть их легчайшим сиреневым шелком. Всех остальных — мужчин, женщин, младенцев, ангелов — он написал нагими. Он писал их такими, какими сотворил их Господь Бог, и какими ему хотелось писать их еще 13-летним мальчишкой. Он ничуть не придерживался каких-либо иконографических образцов в расчете на отклик зрителя. От ритуального словаря религиозной живописи в фреске оставалось очень мало. Он не смотрел на себя, как на религиозного художника, и фреску Страшного суда тоже не считал религиозной. Это была живопись, исполненная высокого духа, говорящая о вечном существовании человеческой души, о Господнем могуществе, которое заставляет человека подвергнуть себя собственному суду и осознать свои прегрешения. Микеланджело собрал воедино все человечество, изобразив его лишенным покровов, нагим и борющимся с одною и той же судьбой, к каким бы народам и расам земли не принадлежали выведенные им люди. Даже апостолы и святые, выставляющие на показ свои символы мученичества из боязни, как бы их не спутали с другими людьми и не забыли об их святости, даже апостолы были ошеломлены появлением Христа, этого, как говорил Данте, самого величественного Юпитера, готового обрушить на виновных и грешных свои яростные громы. На целые дни затворялся он в Систине и расписывал теперь те люнеты, в которых ему пришлось сбить свои прежние работы. Рядом с ним на высоком помосте находился один лишь Урбино. Внизу была фигура Христа. Он стоял на небесной скале. За спиной его, где обычно изображался трон, горело золотистое солнце. Оглядывая стену с пола капеллы, Микеланджело почувствовал необходимость придать большую зрительную весомость руке Христа, гневно занесенной вверх. Он поднялся на помост и увеличил руку, покрыв краской влажную штукатурку за пределами той линии, которая ограничивала фигуру Христа. Затем единым порывом написал рядом с Христом Марию. По обе стороны от них уже теснились смятенные людские толпы. Ночами он читал Библию, Данте и проповеди Савонароллы, присланные ему Витторией Колонной. Все, что он читал теперь, сводилось воедино, как части чего-то целого. Вникая в проповеди Савонароллы, он будто слышал его голос. Казалось, монах говорил со своей кафедры в храме не 40 лет назад, а сию минуту. Теперь этот святитель-мученик, как называла его Виктория, вставал в воображении Микеланджело полный славы и величия, подобно пророку. Все, что предсказывал фра Савонарола, оправдалось. Пришло и разделение церкви, и утверждение новой веры в рамках христианства, и упадок папства и клира, и разложение нравов, и разгул насилия. Сила войны и раздора сметет твою роскошь и гордыню, о Рим. Всесильная чума заставит тебя забыть твою суетность. Смотри же, Флоренция, это и твоя судьба, если ты будешь покорствовать тирану. Язык твой порабощен, сыны твои в его подчинении, добро и имущество твое в его власть. Ты будешь унижена несказанно. Во внешнем мире, за стенами Систины, все складывалось так, будто судный день для папы Павла уже наступил. Кардинал Николо, теперь один из самых влиятельных кардиналов при папском дворе, сообщил Микеланджело: Карл V испанский и Франциск I французский опять объявили войну друг другу. Карл продвигается к северу от Неаполя, с той самой армией, которая однажды уже разгромила Рим и сокрушила Флоренцию. У папы Павла не было для борьбы с ней ни войска, ни иных средств. Он готовился бежать. — Но куда? — гневно вопрошал Томазо. — Укроется в замке святого ангела, а войска Карла снова будут бесчинствовать в городе. Мы не вынесем нового нашествия. Рим станет грудой камня, вторым Карфагеном. — А какие у него силы, чтобы сражаться? — возражал Микеланджело. — Под стенами Сан-Миниато я видел армию императора. У него пушки, пики, кавалерия. Что бы ты противопоставил этому? Коснись дела тебя самого. — Вот эти голые руки! — Таммазо побагровел. Микеланджело впервые видел его в такой ярости. Папа Павел решил противопоставить императору мир и величавое спокойствие. Он встретил Карла на ступенях собора святого Петра, в окружении всей церковной иерархии, сверкавшей великолепными одеяниями, и 300 отважных молодых римлян. Карл держался учтиво и как бы признал духовную власть папы. На следующий день он посетил Витторию Колонну, маркизу Пескарскую, друга своей семьи. Та позвала на встречу с императором в сады монастыря святого Сильвестра на Кверинале своего друга Микеланджело Буонаротти. Глава Священной Римской империи, сухой высокомерный монарх, заговорил с Микеланджело, когда Виттория представила его довольно оживленно. Микеланджело стал просить императора устранить тирана Флоренции Алессандро. Император не проявил большого интереса к этой теме. Но когда Микеланджело смолк, наклонился к нему и сказал с необычной для него сердечностью: «Когда я буду во Флоренции, я обещаю тебе сделать одно дело». «Благодарю вас, ваше величество. Я побываю в твоей новой сакристии. Возвращаясь в Испанию, мои придворные уверяли меня, что это одно из чудес света». Микеланджело посмотрел на Витторию, желая понять, можно ли ему продолжать свою речь. Лицо Виттории было спокойно. Она была готова идти на риск вызвать неудовольствие императора, чтобы только дать Микеланджело возможность вступиться за свою родину. «Ваше Величество, если скульптуры в новой сакристии хороши, то они хороши потому, что я воспитан в столице европейского искусства. Флоренция будет и дальше создавать великолепные произведения искусства. Надо только освободить ее из-под сапога Алессандро». Сохраняя ту же любезную мину, Карл пробормотал: «Маркиза Пескарская говорит, что ты величайший художник от начала времен. Я уже видел расписанный тобою свод в Сикстинской капелле. Через несколько дней я увижу твои скульптуры в часовне Медичи. Если они действительно таковы, как я слышал, даю тебе свое королевское слово. Мы что-нибудь сделаем». Флорентинская колония в Риме была вне себя от радости. Карл V сдержал свое слово. Он посетил часовню Медичи и пришел в такой восторг, что распорядился, чтобы венчание его дочери Маргариты и Алессандро состоялось именно тут, перед Микеланджеловыми изваяниями. Узнав об этом приказе, Микеланджело заболел и перестал работать. Не замечая видневшихся по обочинам гробниц, он брел по Виа Аппиа, уходя в просторы римской кампании. Потрясение было столь глубоким, что его била дрожь, мучила тошнота. Когда его рвало, он словно бы очищал себя от того яда, которым был пропитан мир. Высокий брак оказался недолговечным. Алессандро был убит в доме, расположенном рядом с дворцом Медичи. Убил его родственник Медичи, Лоренцино Пополано. Вообразив однажды, будто Алессандро идет на свидание с его сестрой, юной и чистой девушкой. Флоренция была теперь свободна, ее хищный тиран погиб, но Микеланджело отнюдь от него не избавился. Труп Алессандро, вызывавшего отвращение и ненависть во всей Тоскане, был тайно под покровом ночи положен в саркофаг, на котором покоились изваяния утра и вечера, высеченные Микеланджело со всем жаром его пылкого сердца. Все флорентинцы избавились от Алессандро, кроме меня, — говорил Микеланджело, обратив угрюмый взгляд к Урбино. — Ты теперь видишь, для чего нужен ваятель по мрамору? Изготовлять надгробия деспотом. Потрясение проходит, как проходит и радость. Каждый тяжелый удар судьбы держал Микеланджело вне стен Сикстины неделю или две. Но такая добрая весть, как весть о свадьбе его племянницы Чекки, выходившей замуж за сына знаменитого флорентинского историка Гвиччардини, или посвящение духовника и наставника Виттории Колонны, Реджинальдо Поле в кардиналы, что обещало серьезную поддержку церковной партии, стоявшей за реформу, все такие события вновь подталкивали Микеланджело к работе. И он тут же принимался за нее. Он писал сейчас тесную группу святых, ошеломленных гневом Христа. Катерину с обломком колеса, Себастьяна с пучком стрел, и чуть дальше искаженные мукой тела, взлетающие к небесному своду, прекрасные женские фигуры среди полчищ мужских. Микеланджело нашел силы и время еще и для того, чтобы умилостивить до сих пор бесновавшегося герцога Урбинского. Он сделал ему модель бронзового изваяния коня и богато украшенный ларец для соли. Микеланджело очень утешало то обстоятельство, что Флоренцией ныне правил наследник той ветви рода Медичи, которая носила фамилию Пополано, скромный и сдержанный Козимо де Медичи, 70-летний старик, и что многие изгнанники-флорентинцы, жившие в Риме, возвращались теперь домой. Юные сыновья сверстников и друзей Микеланджело шли теперь к нему в мастерскую, чтобы сердечно с ним попрощаться. И тем не менее, его уже ожидало новое потрясение. Коварная судьба, властвовавшая над Флоренцией с той поры, как безвременно скончался Лоренцо Великолепный, творила свое злое дело, готовя настоящую трагедию. Козимо, при всей его моральной непогрешимости, тоже превратился в тирана и лишил вновь избранные в городе советы всякого влияния. В ответ молодые флорентинцы сколотили армию, закупили оружие. Они обратились к Франциску I, прося у него военной помощи, чтобы разбить сторонников Козимо. Но Карл V отнюдь не хотел восстановления республики во Флоренции. Он предоставил свои войска Козимо, и тот раздавил восстание. Руководители повстанцев, лучшие, благороднейшие люди Тосканы, были казнены. Почти каждая семья понесла тяжелую утрату. Был зарублен мечом Филиппо Строцци. Убит был и его сын. Вместе со своим сыном был приговорен к смерти Баччо Валори. Десятки молодых изгнанников, когда-то толпами ходивших в мастерскую Микеланджело, отважных, жаждавших возвратиться на родину и сражаться за свой город, были теперь мертвы, мертвы вопреки своей юной красе и славе. В чем они были грешны? Чем провинились? — горестно вопрошал Микеланджело. За что их осудили на смерть без колебания и пощады? В каких диких лесах мы живем, если эти зверские, бессмысленные преступления совершаются безнаказанно? Как он, Микеланджело, был прав, поместив на этой стене разгневанного, яростного Иисуса в день страшного суда. Он перерисовал теперь весь нижний край картона, и правый угол, и левый, где мертвые вставали из могил. Впервые набросал он группу уже осужденных, проклятых людей. Харон вез их в своей ладье к теснинам ада. Теперь человек казался лишь особой формой животного, которое ищет себе пропитание, бродя по лику земли. Неужто человек обладает бессмертной душой? А если и обладает, то как мало это значит? Ведь душа — всего лишь некий довесок, который человек должен тащить с собой в преисподнюю. Может быть, она поможет ему снова попасть в чистилище и в конечном итоге даже в рай. Однако сейчас Микеланджело был склонен сказать: «Позвольте усомниться в этом», ибо Виттория Колонна тоже переживала тяжелое время. Джованни Пьетро Караффа, давно уже подозревавший Витторию в том, что она интересуется новыми учениями и бросает вызов вере, был теперь назначен кардиналом. Этот религиозный фанатик прилагал все усилия к тому, чтобы ввести в Италии инквизицию, истребить еретиков, вольнодумцев, инакомыслящих, и, что уже имело прямое касательство к Виттории Колонне, тех, кто воздействовал на церковь извне, стараясь побудить ее к внутренним реформам. Кардинал Караффа не делал секрета из того, что считает Виторию Колонну и небольшой ее кружок опасным для церкви. Хотя кружок был малочислен, и собирались у Виттории обычно не больше 8-9 человек, среди них все же нашелся доносчик. Каждый понедельник утром Караффа располагал подробной записью бесед, которые велись у Виттории в воскресный вечер. «Чем это грозит вам?» — с тревогой спрашивал Микеланджело Витторию. «Да ничем. Ведь многие кардиналы сами стоят за реформу. А если Караффа захватит власть, тогда изгнание». У Микеланджело упало сердце. Он смотрел на ее белое, как алебастр, лицо и сам страшно побледнел. «Может быть, вам надо держаться осторожней?» От волнения голос его звучал хрипло. «О ком он беспокоится? За кого молит судьбу, за нее или за себя? Ведь она знала, как важно для него ее присутствие в Риме. Осторожность ни к чему не приведет. Я могла бы просить и вас быть более осторожным». Казалось, ее голос звучит тоже чуть хрипло. «О ком она беспокоится? За кого молит? За себя или за него? Разве она не дала ему понять, что она желает, чтобы он был подле нее? Караффе очень не нравится, как вы пишете в Систине». «Откуда ему знать, как я пишу? Я всегда запираю капеллу. Он узнает об этом тем же способом, каким узнает о наших беседах». С тех пор, как Микеланджело начал увеличивать свои картоны, он никого, кроме Урбино, Томмазо, кардинала Никколо и Джованни Сальвиати, в мастерскую не пускал. И ни одна живая душа, помимо Урбино, не бывала у него в капелле. И все же о том, что именно он писал на стене, знал не только кардинал Караф. Микеланджело стал получать письма с откликами на свою работу из многих мест Италии. Самое странное письмо пришло от Пьетро Аретино. Микеланджело знал его по слухам как одаренного писателя и в то же время негодяя, лишенного всякой совести. Путем наглых вымогательств он нажил целое состояние, добивался всяческих благ, загребал огромные деньги. Он получал эти деньги даже у принцев и кардиналов, запугивая их тем, какой вред он нанесет им, если наводнит Европу своими злобными письмами, в которых будет столько острот и комических подробностей, что при дворах сразу же начнут пересказывать эти клеветнические письма как забавные анекдоты. Жадность и неуемная похоть иногда толкали его на крайние щиты, навлекали немилость власть имущих, но в данное время он был важной персоной в Венеции, интимным другом Тициана, общался с королями. Аретино в своем послании вздумал подсказать Микеланджело, как тот должен писать страшный суд. «Среди бесчисленной толпы я вижу Антихриста, с такими чертами, какие вы один можете вообразить. Я вижу ужас на лицах живых. Я вижу, как угасает лик солнца, луны и звезд. Вижу, как жизнь превращается в огонь, воздух, землю и воду и исчезает, как сама усталая природа становится дряхлой и бесплодной. Я вижу жизнь и смерть, охваченные ужасом и смятением. Я вижу, как стремительно срываются слова осуждения, которые среди страшных громов произносит Сын Божий». Аретино заканчивал свое пространное письмо замечанием, что хотя он клялся никогда больше не приезжать в Рим, его одолевает желание поклониться гению Микеланджело. Стараясь отвязаться от непрошенного советчика, Микеланджело отвечал ему в насмешливом тоне: «Если вы говорите, что приедете в Рим только для того, чтобы посмотреть на мои произведения, то прошу вас отказаться от вашего намерения. Это было бы уж слишком много. Получив ваше письмо, я испытал радость и в то же время огорчился, так как, закончив уже большую часть росписи, я никак не могу воспользоваться вашим замыслом». Аретино засыпал Микеланджело ворохом писем, назойливо домогаясь то рисунка, то куска картона, то модели. «Разве я не заслужил своей преданностью того, чтобы получить от вас, князя скульптуры и живописи, один из тех картонов, которые вы кидаете в огонь?» Он присылал письма даже друзьям Микеланджело, юному Вазари, которого Аретино знал по Венеции, и другим художникам, часто бывавшим в мастерской на Мачелло де Корви, желая заручиться их помощью и все же получить от Микеланджело кое-какие рисунки, чтобы потом продать их. Микеланджело отвечал венецианцу все уклончивей, потом эта история ему надоела, и он резко оттолкнул Аретино. Это было ошибкой. Аретино таил свою злобу до тех пор, пока Микеланджело не закончил фреску страшного суда. Затем он испустил две зловонных чернильных струи, одна из которых едва не уничтожила пятилетний труд Микеланджело, а другая изрядно попортила его характер.